Глава 7. Пляски оборотней. В совокуплении гиенском корчится с отроком бес. Н. Клюев. Линия жизни. Магистраль с конечным пунктом назначения. Станция — смерть. И глупо думать о конечной остановке, пока стучат колеса, отмеряя версты, мелькает веселый пейзаж за окнами, гремит радио, соседи шуршат провизией и позвякивает ложечка в стакане. Вадим Андреевич не знал страха смерти, а лишь темный восторг и сладкий ужас погружения, когда думал о ней или представлял ее. Он даже бравировал всегдашней готовностью шагнуть под пули. А не повезет, ну чего же тут страшного? Вытянуться с пулей в башке, испугаться не успеешь, потому что свою пулю человек не слышит. Фортуна, брат. Но сейчас ему остро захотелось жить. Он впервые испугался, представив, что выпадет, исчезнет из этого мира, навсегда потеряет свою едва обретенную любовь, и его крепкое, горячее тело остынет и начнет стремительно меняться, и его спрячут подальше от глаз живых. И тут же больно кольнуло. Мать! Ей-то как? И чего не передумаешь, стоя в засаде в двух шагах от неизвестности.